Добрый день. Мы продолжаем нашу вообще передачу совместную с журналом «Знание и сила». И мы продолжаем нашу серию сравнительную Руси и Западной Европы в разных аспектах. Игорь Данилевский, добрый день. Добрый день. Павел Уваров, добрый день. Мы сегодня поговорим о рыцарстве и требования слушателя и в интернете. Игорь Данилевский, начните с определения. Почему так? Вы знаете, как-то вот... так Павел Уваров у нас вот... У нас отпихивается слушателями. Почему? Я не понимаю. Все равно мне не дождешься определения. Вот, не знаю уж. А вот как раз, вы знаете, это абсолютно точное попадание, потому что я как раз шел и думал, что надо начать с определения, потому что иначе мы просто не сдвинемся с места. О чем мы говорим? Но тут я хотел как раз перевести стрелки на Павла Юрьевича. Ну, потому что, говоря о рыцарстве, конечно, мы имеем в виду вполне конкретные понятия. Одно дело, если это метафора, и другое дело, если это, ну, скажем так, научное понятие, от которого мы будем отталкиваться. Либо это система отношений, таких этических, либо это разговор о конном войске, либо это разговор все-таки о каких-то таких серьезных структурах социальных, которые образуют общество в значительной степени, насколько я понимаю, в Средневековье. Я очень хорошо помню, когда во времена учебника 6 класса и параллельно мне удалось как-то за совершенно бросовые деньги 4 рубля купить вот такую вот толстенную историю Трощевского средних веков. И там я увидел вот в каждом периоде соответствующем был раздел там духовенство, рыцарство. Рыцарство, да. И рыцарство. И у меня все как раз соединилось, потому что я в учебнике не находил того, что меня больше всего интересовало в детстве и начале отрочества. Интересовало. Вот рыцарство, что такое? Конечно, там те определения, они не годятся, наверное, для современной науки и для современных. Но все равно рыцарство – это что? Это класс ли, явление, какое-то общественно образующее какая-то система, когда оно появляется? Потому что есть, скажем, классическая работа Франко Кардини «Истоки рыцарства», которая у нас частично была переведена, не знаю, полного перевода, по-моему, так и не было. Ну, там с небольшими купюрами, но это Уколова писала, принесло это, да, Петра Ивановна. Вот. Очень хорошая книжка, очень интересная. Но там, по-моему, все-таки, особенно когда речь идет об истоках, там расширительное понятие, потому что Кардини пишет вообще истоки, о такой тюрко-монголой, европейской такой культурной традиции. Причем речь идет именно о культуре. Нам, слушайте, говорят, все рыцари, да, потомки, так, духовные потомки гуннов. Почему? Почему? Нет, понятно, почему. Нет, в какой-то степени. Откуда да. это идет, понятно. Откуда ветер идет, да. понятно. Ну вот конный воин с определенной, как формируется система представлений, его места, и не просто функциональная, а некая идеология, наверное, формируется. Ну, а тут, наверное, надо вспомнить старую шутку насчет того, что каждый гусар хвостун, но не каждый хвостун гусар. Каждый рыцарь конный воин, но не каждый конный воин рыцарь. Я думаю, наверное, так, да? Ну, если вы вспоминаете о шутках, то советский анекдот, что идет автобус по городу, входит старушка, все сидят, она говорит, как жаль, что рыцари появились в нашем городе. Мамаша, в нашем городе рыцарей до хрена, автобусов не хватает. Да. Ну, так что, давайте. Поэтому, я думаю, поскольку рыцарство все-таки это термин не древнерусский, это все-таки слово, которое относится в первую очередь к Западной Европе. Я думаю, Павел Юрьевич, вам тут как-то в руки. Конный воин, безусловно. Давайте набирать просто определение, потому что никакого... Признаки какие-то. Признаки. Да. В основном конный воин. По преимуществу его социальная функция связана с войной, с использованием, применением оружия, защиты там, и так далее. Это первое. Обладание особым статусом, действительно не похожим на все остальные. Достаточно привилегированный, достаточно независимый. Не только там от всех остальных, кто ниже, но и от тех, кто выше, обладающий собственным представлением о чести, собственной культурой, связанной особыми служебными, как правило, там, контрактного типа, ну, на самом деле, не контрактного, а гораздо сложнее оформленного типа отношений со своим сюзереном, со своим вышестоящим начальником. Вот мы подобрали такие вещи. С точки зрения социальной, это элита, использующая, как правило, использующая крестьянский труд для своего содержания. Вот, наверное, набор. И вот здесь, в этом наборе, мы сразу видим достаточно серьезные расхождения уже с начала того, что мы могли бы в Древней Руси условно назвать рыцарями. Потому что, ну, конный воин, понятно. Так. Война, как основное ремесло, понятно. Привилегированное положение в какой-то степени понятно, но тут проблема заключается в том, что у нас ведь, скажем, сословия на Руси вообще очень поздно появляются. Потому что в двух словах вот тоже определение, что такое сословие. Это юридическое понятие. Ну, и на Западе там тоже все сложно. Естественно, да. Но, тем не менее, все-таки правовая основа какая-то есть. Это прежде всего социальная группа, у которой права закреплены законом. Вот я, насколько понимаю, что со мной многие могут не согласиться, но, насколько я понимаю, в России это появляется только в 18 веке. О вольности дворянства? Да, да. Потому что до этого времени ни одну социальную группу не определяют по правам в законодательстве. У нас законодательство, оно-то было сложно, да? Вот. А уж с правовой основой прав, ой... Это до конца и не оформляется вообще. Вообще не оформляется, да. Потом, так как проблема сословия, она, ну, не то, что сошла на нет, она как-то так была сломана до того, как это окончательно... Да, но, тем не менее, все-таки хоть какие-то там основания были. И вот теперь вопрос, что это вот такая вот группа социально привилегированная, которая использует еще крестьянский труд. Скажем, на Руси до определенного времени, и времени достаточно позднего, это попадало под определение, которое меня всегда убивало, что у нас был феодализм без ленов. Вот это классное определение просто, знаете, без это феодов. Как без феодов, да, водка без градусов, значит, ну, да. Табак без никотина и там... Книга без букв. Книга без букв. Вот. Это довольно странная такая штука, потому что здесь отношения были несколько иные все-таки, чем в Западной Европе. В свое время на это обращал очень серьезное внимание Рон Яковлевич Гуревич. Он сводил, так сказать, Восточную Европу и Скандинавию, сближал их по типу отношений, которые складываются между тем, кого мы условно можем назвать для Руси сюзеренами, и вот теми самыми воинами, которых мы условно можем назвать рыцарями. Поэтому здесь, конечно, уже есть принципиальные какие-то различия, причем они очень четко проходят географически, насколько я представляю себе. Тоже с какого-то времени. Конечно, в начале, пока это все зарождается, это более или менее аморфные для нас отношения. Почему на Западе тоже это не, да. не с V века. Конечно. Нет, конечно. Конечно. Когда начинает оформляться? Потому что здесь уже создается такое ощущение, что одновременно создается идеология и такой автомиф. Создается. Конечно, он и был его. Это не автомиф, это не идеология, это не отражение социального статуса, как считалось раньше, это и создание социального статуса. Как раз наоборот, да. Кольцевая зависимость. Как минимум кольцевая зависимость, а то и просто обратная. Вот. 11-й век, как и все остальное, 11-12 век. Можно спорить относительно степени преемственности. Вот насколько существует разрыв между каролинской эпохой и воинами каролинскими, и тем рыцарством, которое, собственно, рыцари уже, да, то есть 11-12 век. Одни говорят, что разрыв полный, другие говорят, что не полный. Есть определенный набор качеств, которые есть, там вот эта игра в благородство, там все это были. Не было куртуазности, естественно, не было там каких-то еще вещей. Но в любом случае, в королевскую эпоху воины могли быть очень привилегированными, это могла быть знать, могли быть младшие дети знать, и могут быть зависимые рабы фактически, министриалы. Ну, министриалы это немножко выше, на Руси тоже. То же самое. То же самое, то вполне же были. Люди, слуги вольные, слуги невольные. Ну, это чуть более поздняя, да. Тут старшая дружина, младшая дружина. Так, наверное, будет точнее. Потому что старшая дружина – это, безусловно, привилегированная часть воинов. Но их привилегии, они очень странные. Во-первых, я не знаю, как первые рыцари, так условно говоря, да, насколько они были определены в Западной Европе по роду своему, так сказать. То есть это передается по наследству, либо они вольные слушатели, так сказать, приходят на вольные хлеба и в любой момент могут покинуть своего сюзерена. На Руси очень трудно это определить, потому что у нас, к сожалению, часто привлекают для ранних периодов очень такой сложный источник – это былины. Вот вопрос. Вот для меня былины всегда – это источник крайне опасный. Я понимаю, что, может быть, я занимаю такую гиперкритическую позицию, но это крайне опасный источник. Почему? Потому что это устная передача, но это не устная передача эпоса. Там меняется практически все. Если классический эпос, он, как правило, выдерживается и очень четко выдерживается по структуре, по содержанию, там сверяются тексты и так далее сказителями, то в «Былинах» мы наблюдаем довольно странную картину. Там основные действующие лица – это кто? Богатыри. Да? Да. Вот богатырь и рыцарь – это приблизительно одно и то же. Слово «богатырь» приходит нам вместе с монголами. Первый богатырь, который упоминается в письменных источниках, это Субэдэй Баатур. Баатур. Да. Угу. Это тюркское слово, которое так народная этимология его облагородила и сделала более русским. Это раз. Кто они по именам? Это Илья, это Алёша. То есть Алексей и Александр – это эллипсированная сокращенная форма имени. И это Добрыня. Единственный Добрыня, да. Что касается Ильи и Алёши, это уже позднее время, потому что это явно крестильные имена, а крестильные имена в качестве основных начинают использоваться вот для такой группы населения где-то, ну, с 15 века, скажем так. Есть еще Садко. Садко – это поздняя былина, которая признается всеми поздней. Я сейчас говорю о былинах так называемого киевского цикла, то есть где упоминается князь Владимир Красносолнышко. Садко – купец. Да. Это немножечко… Хатин Блудович еще. Хатин Блудович, да, есть такое. С Добрыней вроде бы лучше, но он Добрыня… Да, Добрыня Никитич. Понимаете, у него уже отец, значит, Никита. А мать там вообще Амелфа Тимофеевна, то есть у него и дед… Христианин, причем в 15 веке живущий. Где обретается вся эта публика? Они либо у князя Владимира, значит, сидят, пьянствуют, сидят на перу, вот, или они находятся на богатырских заставах. Богатырские заставы – это понятие, которое сформировалось в 17 веке. То есть, как мы не возьмем какой-то датирующий признак, он нас отбрасывает в 15 век, в 16 век, в 17 век. И кроме имени Владимир Красносолнышко с неизвестно каким отчеством, и то, что он сидит в Киеве, все это единственный датирующий признак, по которому относят к киевскому периоду. Но это, понимаете, терминус постквем, то есть дата, после которой возникли былины, но не до которой они возникли. Ну, во-первых, не до. Во-вторых, здесь всегда возникает такой вопрос. Насколько вот функционально, скажем так, Владимир Красное Солнышко – это какой-то смесь Артура и Карла Великого? Да, это совершенно такая мифическая Карл фигура. Карл Великий с его паладинами, такой мифический, да. Карл Великий. Или Артур с его рыцарями. Это какие-то отдаленные воспоминания. Да, о Владимире Святославиче, безусловно. Потому что все-таки креститель, и о нем вспоминают регулярно, в какой-то степени, может быть, Владимир Мономах, но фигура крайне неясная. И поэтому делать выводы о том, каков был социальный состав, откуда брались эти богатыри, скажем, мог ли это быть крестьянский сын, я бы не решился. Я бы не решился. Есть источники более надежные, скажем, «Поезд временных лет», и там есть, но это тоже полумифическая такая генеалогия о целом нескольких поколениях вот этих самых приближенных лиц, которые окружают князя. Это история о Яне Вышатиче, Вышате Остромиричи. Ну, во-первых, это родственники князя в какой-то степени, а во-вторых, во всяком случае, Остромир. Точно, новгородский посадник. Он родственник Изяслава Ярославича, старшего сына тогда Ярослава Мудрого. Вот. И, во-вторых, это все-таки там есть натяжки генеалогические. Что самое главное, по-моему? Вот до 15 века у нас отсутствует представление о фамилиях. То есть родословное никого не волнует по большому счету. В лучшем случае упоминается дедичество, то есть кто был дед. Все, дальше это никого не трогает. То есть говорить о том, что это такой переходящий с поколения в поколение функции, которые передаются, что это традиции, очень сложно. Это раз. Во-вторых, мы имеем тут тоже... Сначала все очень похоже на Западную Европу, насколько я понимаю, до XII века. В XII веке появление самостоятельных государств на территории Киевской Руси ведет к формированию разных типов государственности, и там разные функции начинают выполнять вот эти самые конные воины. Это, прежде всего, то, что очень напоминает Западную Европу. Это южные и юго-западные княжества. Так. Это Киев, Галич, так, Волынь. Так. Это совершенно другой тип отношений. Новгород, Псков, в какой-то степени Полоцк. Северо-запад. И абсолютно другие отношения на северо-востоке, начиная от Андрея Боголюбского, который резко меняет вообще вот эти системы социальных отношений. Если на юге, на юго-западе, там вот эта старшая дружина, которых называют словом «бояре», играет очень заметную роль, влияет на князя. Князь вынужден согласовывать с ними все свои действия, вплоть до того, кому будет передано княжество. Это бояре, которые имеют земельные владения, считают их своими. Это бояре, которые фактически держат под своим контролем городские вечевые собрания. То на северо-западе боярство местное – это не воины, это местная аристократия с крупными земельными владениями, которые от князя никак абсолютно не зависят. Князь зависит от них. Они выгоняют князя, они приглашают князя. Он к ним приходит на договорные отношения, значит, на время ведения военных действий. И северо-восток, где складывается другая система боярства. Вот многие тоже со мной могут не соглашаться, но я думаю, что все-таки это другое боярство. Хотя термин один и тот же. После того, как Андрей Боголюбский выгоняет отцовскую дружину, он остается вот с теми самыми министериалами, с той самой служебной организацией, с той самой младшей, может быть, дружиной, которая не ровня ему. Он не первый среди равных. Он стоит на порядок выше. Они вообще все холопы. Об этом прямо будут писать, кстати сказать, в 15 веке, что Андрея Боголюбского убили его милостники, его холопы. Хотя они называются боярами. Но это другие, совершенно другие. Но это другие бояре. Другие, это разные типы боярства на юго-западе, на северо-западе, на северо-востоке. И с Западной Европой, кажется, можно сравнивать только юго-западных вот этих самых бояр. С какой Западной Европой? Ведь получается опять, что мы берем Западную Европу, как такой вот, и прикладываем его, подходит, не подходит. К этому же времени, если мы говорим о XII веке, то же самое на Западе, в принципе, можно сказать, что то же самое все существует. Если мы пойдем уже в завоеванную Англию норманами, там будет одно. Если мы останемся в северо-восточной Франции, там будет совсем другое, или в Маконе, там, в Бургундии. Если мы пойдем в Италию, там будет совершенно другая картина. В Германии с министериалами тоже все не очень подходит. То есть отсутствие унификации было не меньшим, а то и большим, чем и на Руси. Что произошло там и что не произошло у нас? Ну, во-первых, вернее, там не произошло монгольского завоевания, которое проблему боярства решило достаточно кардинально, во всяком случае, на северо-востоке. То есть потом дальше уже воссоздается на новой основе, уже тут преемственность. Но там, опять-таки, там остатки боярства замещаются все теми же самыми холопами, процесс пошёл. Воссоздается на этом. Главное, что на Западе произошла кодификация, как юридическая, хотя сейчас оспаривается, говорят, что это не имело такого значения, но все-таки Libri Feodorum записывается, и уже народившаяся юридическая мысль уже после рецепции римского права, вот это вот их, в кавычках, конечно, рецепция. Да, если так мы это называем, да. Люди, которые уже научились мыслить юридически, они придумывают формы взаимодействия, то есть это все кодифицируется. Реальность совершенно другая, показано, сейчас очень модно говорить, что всего этого не было, что все было по-другому, но во всяком случае канон складывается, складывается идеологически. Канон, опять же, спорят относительно Домилиция Кристи Бернара Клервозского, повлияло это, не повлияло это, как, но это есть, это прописано, прописан трактат, где доказывается богоугодность, ну, грубо говоря, богоугодность занять проливание крови, ну, в каких-то определенных случаях, и существует уже традиция рыцаря, как защитника вдов и сирот, в случае там, особенно там это сильно, где дефицит публичной власти существует. Что сейчас нового появляется в теориях? Сейчас склонны бороться с теорией феодальной революции, говорить, что на самом деле роль королевской власти достаточно велика, что все эти мифы о короле Артуре и посвящении в рыцарстве – это не вопреки королю, а как бы по его прямому наущению делается. Ну, историки здесь спорят. Но, во всяком случае, XII век – это время некоторой унификации, и складывается эта социальная система, они обмениваются друг другом информацией, кодексами поведения. Мы уже можем говорить с конца XII века, особенно, конечно, крестовый поход здесь огромную роль сыграли, что существует некоторое единство над территориями, над различными регионами, оно все равно складывается. Дальше оно будет только крепнуть. То есть будут развиваться этнические процессы, будут складываться национальные государства, а все равно будет собираться дворянская молодежь, аристократическая рыцарская молодежь со всей Европы и, скажем, ездить на литовцев, охотиться в 14 и, главное, уже в 15 веке, да, когда они будут вполне христианами. Сколько мы знаем, как вот эти чудесные ребята, извините меня, вот знакомые нам по хроникам Шекспира, дети, внуки Черного принца и Ричарда II, когда специальными папскими указаниями их выгоняют оттуда из ордена и выгоняют вот с литовской границы за буйство, безобразие и так далее. Всех этих будущих чудеснейших героев, которые потом их дети, внуки, они устроят войну роз там у себя. Но это действительно существует. Может быть, потому что выгнали. Может, потому что выгнали. Они выгнали, и как берегут, как рыцари тевтонские, берегут несчастных жимайтов, чтобы они, не дай бог, не крестились, потому что им сказал, вот, хорошо, не будет жимайтов, отправитесь на монгольскую границу. Все, совсем не фронт. Пусть будет вот этот самый болотный очаг, и мы здесь будем прекрасно жить. Я думаю, что следует здесь задать вопрос о революции еще другой. Революции, которую можно назвать и художественной, и эстетической, и идеологической. Вот это пришествие и лирической, и эпической поэзии, которая почти одновременно, и 11-12 в особенности век, когда появляется, с одной стороны, как говорят, привезенная Алиенора Квитанской, привезенная с собой вся эта братья поэтическая и особый двор с особыми уставами, и приход рыцарских романов, Кретьен де Труа и все остальное, и то, что параллельно и чуть-чуть позже происходит и в Германии, все эти бретонские циклы, они кодифицируют рыцарское поведение и мифологизируют самих себя. Но у меня тоже вот сразу вопрос. То есть я правильно понимаю, что крестовые походы, они все-таки сыграли роль такого катализатора и плавильного котла, и начинается кристаллизация, собственно говоря, вот этих вероятно, она шла широко раньше. Распространенных вероятно, представлений. Раньше, но это ускоряет, но это было ускорено. Просто. Это действительно катализатор. Вот. У нас слово полку Игоря. Вот проблема. Других у нас сложно с другими памятниками. С другими памятниками с этим сложно. Тоже непросто, но... Но со словом, видите, там тоже есть хитрый момент. У нас всегда считается, что это такое устное, значит, произведение. Это книжное произведение. Книжное произведение, которое основывается на трех основных текстовых комплексах, скажем так. Это библейские тексты. Это, скажем так, античные тексты, античная поэзия. Переработанное, освоенное, осмысленное, как угодно. И затем, скажем там, жест о Гильоме Оранжском. То есть здесь западноевропейское влияние, оно тоже прослеживается. Надо сказать, что вообще подавляющее большинство там прямых текстуальных параллелей это иудейская война Иосифа Флавия. Это было установлено еще в 20-е годы прошлого века. Вот, то есть довольно сложное такое произведение. Это книжное произведение. С влиянием европейским, безусловно. Но у него нет... Все, извините, мы сейчас прервемся. Программу не так прервем на 5 минут, а потом продолжим. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Мы продолжаем разговор о рыцарстве, Западная Европа, и ищем какие-то аналогии или отсутствие аналогий на Руси. Павел Уваров, Игорь Данилевский, ведет программу Сергей Бунтман. Так вот, мы остановились перед вот этим осознанием, и что такое крестовые походы здесь. И вот крестовые походы, ну, вот можно ли сказать, что вот прошел первый крестовый поход, а потом уже... началось осознание и мифологизация. И вот это о Господнем ополчении, то, что святой Бернар пишет тогда. Кстати, еще одна теория. Я иногда читаю вот совершенно удивительные журналы. Есть тамплиерский журнал, да, который выходит. Угу. И там чудесная история, что это огромнейший всеевропейский, если не всемирный, социально-политический проект, связанный с Цистерцианским орденом и соответствующая его военная часть, как ЧК, там, меч революции, ну, да, там, и меч большевиков, так же вот как... Почти так же вся сеть по Европе, как бернардинских, цистерцианских монастырей, так же и командерии всех этих рыцарей храма учреждений по всей Европе. Что это был проект социального и политического переустройства всей Европы. Ну, таких рыцарских проектов будет много. И при Карле V... И Карл VI, Филипп де Мезьер будет писать, и проект Дюбуа при Филиппе IV всемирный. И вообще в рыцарские тона будут окрашены первые утопии. Они очень хорошо сюда лягут. Но проблема... Я думаю, что давайте пока у нас... Чтобы не оставлять это на самый конец, мне кажется, мне хочется снова подняться в такой, угу, даже выше птичьего полета. Исторические, да, рыцарь. Почему говорят, что рыцари, шогуны научили Европу рыцарству? Стремя, да? Стремена приходят с Востока, о том же мы говорили даже несколько раз в нашей передаче, приходят с Востока, и без стремени не получается тяжелого удара, который суммирует вес. Копьем бить нельзя точно, потому что вылетает тут же. Вот, а тут получается сумма. Всадник, вес всадника, вес коня, ускорение, все на острие копья или пики тяжелые, и этот удар, против которого пешее воинство не выдерживается. С точки зрения военного искусства, средние века, торжество конницы над пехотой. Да, где заложена ее гибель. Ну, и потом, значит, через какое-то время это все закончится. Да. Ну, кстати, тоже я против того, чтобы это там говорить после там, битвы Шпор в 14 веке кончилось рыцарство. Да. Оно еще, нет, оно, еще, оно еще себя будет показывать и очень долго, и те, кто начнет его хоронить, об этом пожалеют. Вы поняли, где слабость? Также, ну, извините меня, это та же слабость, которая тяжелой польской кавалерии в 17 веке была. Это сила одного удара. Конечно. Одного удара. Вот. Если удар этот не выдерживает, чаще всего его не выдерживали. Но если выдержали, тут уже начинается проблема, и проблема другая. С точки зрения функциональной, поединочное сражение, невозможность держать строй и неумение держать строй. Отсюда, если быть сторонником функционализма заклеймленного, отсюда этика, то есть внутренние убеждения, которые. Им не нужна команда, им не нужны сигналы, не нужны барабанщики, потому что они сами себе знают, что нельзя отступить, нужно драться. Вот очень простое такое функциональное объяснение. Содержать эту махину становится все сложнее и сложнее. Доход с нескольких там поместьй, деревень – это, в принципе, очень дорого. Кстати говоря, Восточная Европа, как вы говорили, малонаселенная и, в общем, бедное общество. Нет такой концентрации богатств, нет такой концентрации человеческого материала, ресурсов для того, чтобы содержать. Это раз. Плюс к этому специфическая форма землепользования. Ведь не будем забывать, что практически до 15 века, до 16 даже века, это преимущественно перелог. Потому что землю вынуждены были оставлять, осваивать новые участки, потом засевать старые участки. А тут, если замок построил, то он останется стоять в лесу. Кстати сказать, это во многом определяет и то, почему это был феодализм без ленов. Да? И без замков. Как говорят, и без замков. Потому что нельзя было дать один участок земли на всю жизнь. Он вырабатывался с невероятной скоростью. То есть надо было либо давать колоссальные какие-то... Рыбные ловли. Да, рыбные ловли, солеварни, там, я не знаю, все что угодно, да, промыслы какие-то. Либо дожидаться того, когда появится нормальная система землепользования. И поэтому то, что формируется, скажем... А это 16 век. Да, это 16 век. Вот в 16 веке завершается процесс формирования поместного землепользования. Но тут уже не до рыцарства, тут уже другая... Да, тут уже другая система. То есть исторический совершенно момент, я думаю, что рыцарство могло вот здесь быть, но момент был упущен. Да. Уже достаточно сильная княжеская власть, конечно, великая княжеская власть, а потом и царская. А это как раз идет одновременно процесс резкого усиления власти великого князя и появления царя как, так сказать, фигуры сакральной абсолютно, которая стоит вне всех социальных структур. Плюс к этому тяжелое влияние монголов, конечно, безусловно, потому что вот это отношение государя холопа, оно переносится на всю систему отношений. Не было тут баронов. У нас пытались в свое время приспособить вот эту знаменитую работу Энгельса, незаконченную, о разложении феодализма и образовании национальных государств на Россию и сказать, что вот это борьба с реакционным боярством, с опорой на прогрессивное дворянство. Они не различались по существу своему. Это был только чин, только статус, определенный, так сказать, положением при монархи, которые имеют неограниченную власть. Были князья все-таки. Были служилые князья, да. Допустим, да, которые были там младший вид. У них были, могли быть сложности с великим князем. Могли быть. Но если они шли на службу, вообще понятие служилый князь, оно само по себе говорит. Он становился в такое же положение, как и боярин, в принципе. Хотя там четко было ограничено, что он будет всегда занимать положение выше, чем где-то. Я все-таки предлагаю еще раз, да, двинуться. Давайте посмотрим, где еще могло быть рыцарство и было ли оно. Вот это сугубо европейский феномен, или там мы смотрим там Русь и Европа там вместе, или это вообще в Евразии существовало, или наоборот нигде не существовало. Самураи. Приходят в голову, да, самураи. Да. Приходят в голову раджпуты индийские, да, которые удержали проникновение ислама из севера Индии в центральные районы. В Иране были палаваны, там было что-то подобное, но и они вообще могли где-нибудь возникать, какие-то подобные. Даже в Китае можно там посмотреть. Я думаю, что это просто было определено вот как раз происхождением всего этого. Но там, где приходят кочевники... кочевое общество по-другому решило эту важную задачу. То есть это конное войско с тем же самым ударом или копьем, или стрелы, и вместе с тем они держали строй, они были управляемы. И они, как правило, все эти аналоги рыцарства... Жесткая система подчинения вертикального здесь срабатывала как раз... Вот, родовая солидарность улусов, вот это вот, это работало. Где это не сработало? Это не сработало в Японии по техническим причинам, просто из-за священного ветра камикадзе, который потопил флот. Когда были столкновения, ведь выезжали самураи, представлялись по всей форме, чтобы вступить в поединок, а пока не представлялись, их просто расстреливали, всё. Ну да. Рыцарство здесь... А с европейским рыцарством это столкновение, конечно, на Шайо, это битва при Легнице, где монголы одерживали безусловные победы. Другое дело, что система замков их могла задержать бы, если бы они двинулись дальше. Если бы они двинулись в гористое место, потому что замков они брать не умели. Аламаут они не взяли, где горный старец сидел, так и все их искусство здесь не пригодилось. Это вот мы бы посмотрели, что бы закончилось. Но в открытом бою... В открытом бою это все. Никаких шансов здесь у рыцарства нет. Поэтому вот я уже, по-моему, приводил фразу такого историка-востоковеда Рябинина: «Роскошь феодализма». Европа себе могла позволить роскошь феодализма. Япония себе могла позволить, со всеми оговорками, некоторую роскошь феодализма. Хотя, конечно, совершенно другого. Роскошь, да. Ну да. Феодализм – это роскошь. Да. А у нас с такой роскошью были большие проблемы. Ну вот кочевники времен великого переселения народов ведь пришли и ушли. Пришли, растворились. Скорее не ушли. Вот Западная Европа. Ну, они не ушли, они скорее просто осели. Проходили... И растворились, какой-то гораздо более, может быть, сильные, растворились гораздо более сильной цивилизации, создав... А где им там было кочевать особенно? Где им там было сохранять, ничего, кроме как Панония и Венгрия? В общем-то, Панония, они тоже как-то там исчезли. Какой-то и авары там сидели, как... Авары сидели, пытались сохранить свой... Угры дошли, сели, начинают тут же меняться. Да, и тут же все изменяется, и к тысячному году... Здесь великая степь должна быть. Болгары, да, зашли, все. Через три поколения. Где восточные границы рыцарства находятся, западноевропейского? Как мы можем сказать? По самосознанию. Вот где восточные границы? И что такое европейское рыцарство? Тевтонский орден – это европейское рыцарство? Да, или рыцарство, но другое рыцарство? Ведь если мы говорим, что для рыцаря характерен индивидуализм, для орденского рыцаря наоборот. Нет, орденский рыцарь – это отдельная история. А таких рыцарей, как в Европе, в Балтии не было, да? В Балтии не было. Это Литва. Литва, да. Это Литва, но... Польша, Литва, Польша есть. Да, Польша, Польша, Литва, так и тут... Это не романтики сильно... придумали польское рыцарство. Нет, нет, нет. Я думаю, что здесь все-таки вот эти контакты постоянные с Европой, с той же самой Польшей, которые были обусловлены, в частности, борьбой против монгольского нашествия. И это дело, так сказать, Данила Романовича Галицкого, который устанавливает такие контакты и начинает активно включаться вот в это образование, которое мы называем Литвой, но это Великое княжество Литовское, это колоссальная территория, это совершенно разное население по этническому составу, потому что там и балты, там и славяне. И, вот, и то, что он, в принципе, выдерживает вот эту линию, ведет к тому, что потом Литва заключает унию с Польшей, возникает Речь Посполитая. Это все результат длительного процесса, но... То, что мы находим вот на этих территориях, да, конечно, оно гораздо ближе, скажем, к европейскому рыцарству по сути своей, по формам отношений, чем к Северо-Востоку. Но это в реальности. Существует еще какая-то вот такая основная несущая мифология рыцарская, потому что мы видим, где мы видим самое восточное упоминание, самое восточное вообще, скажем, присутствие рыцарских легенд того же самого бретонского цикла и других. Мы видим в Западной Беларуси. Угу. Трещана мы видим. Да, потому что на Северо-Востоке это в лучшем случае Александрия. Ну да. Кстати, то есть роман об Александре Македонском. Если искать общие какие-то вещи, то здесь общие, есть некоторая общая струя. Это греческая да, традиция. Конечно. Конный воин, конный святой. Конечно. Восточно-христианская традиция, которая и на Западе, и у нас, она вполне здесь есть. Поэтому там, не знаю, ездец или там копейщик он, наш. Он святой, святой Георгий. Да. Он святой Но Георгий, он поначалу, судя по всему, может быть, даже не обязательно святой Георгий, потому что там есть серьезное расхождение, скажем, с... То есть, вот если идти опускаться на Георгия, какие-то да. вот такие уровни, Но то мы всадник. Можем найти это всадник. Общие какие-то... Общая вещь. Есть. У нас получается, смотрите, вот мы поговорили о домонгольском периоде, а потом говорим, что в XVI веке уже все по-другому. Но ведь существовал еще, даже на северо-востоке Руси, существовал еще очень интересный период 14-15 веков. Чрезвычайно интересный. Вот где, наверное, если бы, вот я очень не люблю идиотское выражение, история не знает слагательного наклонения, прекрасно оно его знает. Вот. Так вот, здесь могло бы что-то получиться. Потому что существовал выбор, существовала множественность служб. Конечно. То есть, в принципе, и в Литву он мог отъехать, и переехать от одного князя к другому. Какое-то время это существовало. Но это вплоть до XVI века, ну, хотя там это уже приобретало негативную окраску жесткую. При Иване III уже особо. Это уже переезд в Литву, это уже или там Тушинские перелеты, но это уже... Но это совсем позднее. Исключительный случай. Но вот... Это я не я такой умный, я у Назарова Владислава Дмитриевича вычитал. 1456 год, это уже конец Василия II, осужден Василий Ярославович, князь Боровский, последний из Серпуховской линии. И вот из Литвы едут его люди, небольшая группа, абсолютно в японском стиле, понимая, что они обречены, но они едут его спасать. Все гибнут, это кончилось плохо. Ну вот, да, мы можем такое какое-то усмотреть. 47 ранинов, да? Так, сейчас да, можно пойти в Пушкинский музей и посмотреть наших братьев. Наших братьев. Вот, такие случаи были. После смерти Дмитрия Донского... Бояре, вот, да, служилые, они ему служили, детям, то есть удержали власть. Вот это вот довольно много там, даже московские князья, они, у них отношения с боярами вполне взаимные. И вот это вот и взаимность существует. Несколько вопросов здесь. Ура! Я ждал этого вопроса. Обратите внимание, само название «рыцарь» славянское. Замечательно. Ну, какой же ты рыцарь? Да, когда... Ну да. Лыцарь. Да. Ну, здесь вот это безумие, что рыцарство пришло еще из славянских земель. Я даже помню, в каком-то журнале было чудесное, совершенно фантастическое, доспехи были какие-то фантастические, и как это потом распространилось в Европу. Но, во всяком случае, название... Русский князь Ахилл. Да, ну да, да, но это такое. Это нормально. Я бы хотел, чтобы была такая мифология, но ее нет. Дальше. Литовская польская шляхта, греческие акриты – это рыцарство? Шляхта, да. Шляхта, да. Акриты. Ну, во-первых, акриты. Акрит, насколько я понимаю, это, если точно говорить, это пограничник. Ну вот застава. Застава. Да, дальше еще. Песня о Владимире Крестителе, митрополита Илариона, 1045 год. Менее значимая. Какая песня? Не знаю. Это не песня, это проповедь. Имеется в виду, видимо, слово о законе и благодати. Там есть похвала князю Владимиру. Но это, извините, по вполне конкретному случаю произнесенная проповедь, и это не рыцарский роман. Почитайте, пожалуйста, текст. Это не рыцарский роман, это проповедь. Проповедь, произнесенная по случаю освящения храма надвратного, храм Благовещенский. Там совершенно о другом речь идет. Совершенно о другом. Речь идет о том, как центр мира перекочевал как раз в Киев. Вот то, о чем мы говорили еще в одной из первых передач. Нет, ну, это совсем действительно другое. И того бытования нет. Нет того бытования. Вот я прошу прощения, мы начинали говорить о слове о полку Игореве. Обычно его сравнивают с песней о Роланде. Их объединяет с песней о Роланде, насколько я понимаю, только одно. Совершенно заурядный случай, по поводу которого создано потрясающее произведение. Если говорить о более точной параллели, наверное, только Кудруна, да, когда тоже сохраняется один список, и вокруг него, значит, возникает как таковая критика текста, выяснение отношений между текстами. То есть это как такой полигон для... Но Кудруна находится, она примыкает к очень многим вещам. Да, просто Кудруна. Да, да. Тогда... А это совершенно отдельное. Рядом с гигантской, например, там песней о Нибелунгах. Недаром он вообще стоит вне жанров. Дмитрий Сергеевич Лихачев написал четко и ясно. Это произведение, которое стоит вне жанровой структуры. Что, кстати сказать, наводило на грустные размышления по поводу того, когда оно создано. Но тем не менее, Дмитрий Сергеевич Лихачев смело достаточно говорил о бытовании слова «полку Игореве», что оно примерно такое же, как в Западной Европе. Ну да, песни. Мы находим там пару параллелей, то параллели из текстов заимствованных. Да, слове, да, о полку Игореве. Так что о бытовании никакой речи быть не может. Еще... Ну, лучше в этот период уже. Да, да, да, точно, точно. Потом... Еще такая вещь, как, скажем так, развитие такой специфической вещи, как геральдика. Категорически было исключено на Руси. И опять-таки я повторяю еще раз. Представление о родовой принадлежности, появление фамилий, связано, судя по всему, только с одним. Это появление местничества. Это формирование служилых людей в определенном ранге, ранжированное по тому, когда человек пришел, какое положение занимали его предки. То есть это был князь, или это был московский боярин, или это был боярин служилого князя, с тем, чтобы обеспечить их статус и статус их потомков. Только с этого времени. Причем к этому выводу прихожу я со своей стороны, просматривая материал с XI века до конца XV века, а, скажем, там Александр Борисович Каменский, просматривая этот материал с XVIII века до XV века. Судя по всему, мы стыкуемся только вот здесь вот. И, а какие тогда гербы могут быть? Какая может быть геральдика? У нас геральдика появляется, это XVII век, причем это XVII век, это городская геральдика. Прежде всего. Городская, да. Потому что 18 век, да, это уже будет родовая геральдика, но это совершенно другое. Это совершенно другой статус, это совершенно другие функции социальные и так далее. Очень много придумано, очень много заимствовано. Да, мы видим там древние только в тех, вот в пришельцах, там, в польских пришельцах. Так понимаете, ведь это все в том, что ведь к XVI веку остались реальные генеалогии только у Рюриковичей, у прямых потомков, так сказать, да? На самом деле там Игоревичей и у Гедиминовичей. Угу. Все остальные генеалогии до монгольского периода – это поздние генеалогии, которые созданы искусственно. Это практически все искусственные генеалогии. В Западной Европе вот развитие такое, разветвленное развитие такой идентификации, как геральдика, оно какую роль? Ну, во-первых, когда оно появляется? Это конец XII века. Да, опять же. Опять же. И дальше оно играет какую-то роль. А, опять же, здесь очень модно разоблачать всякие легенды, чтобы вот... что было все упорядочено, что был налажен язык, где можно было взглянуть и сразу же все понять. Это все очень поздно, это учебники по... Это 17 век, 18 век. Вот здесь у них было все очень хорошо, все. А в 14 веке, значит, человек блазонировать, то есть читать герб значит, и описывать. Есть трактат о гербах Бартолоса Сафферата, юриста, ему император значит, император Карл подарил герб и подарил право. Он человек абсолютно городской и плебейский, ну, не плебейский, но, во всем случае, не знатный, тут же пишет трактат о гербах. Очень ученый, там все хорошо изложено, подробно, с одной только разницей. Это абсолютно кабинетная вот выдумка юриста с его юридическим постглоссатора, с его юридическим мышлением. Реальность, были специалисты, это были герольды, это были турнирные, вот да. На турнирах это все было нужно, и это были уникальные специалисты со знанием на кончиках пальцев. И вот только собирая гербовники, а это сейчас работа идет, вот у нас печатается, публикуется, Черных Александр Петрович публикует на 13 век, 14 век, и все разрастается, сейчас он на 15 век замахнулся, нужно просто, мы уже в средние века журнал не можем отдать, потому что это уже столько-то... Ну, это уже огромное. Такое описание этих гербовников идет гигантское. Вот эти гербовники, они выполняли очень важную функцию, немножко не такую, как нам кажется, но, конечно, эта идентификация есть. Одна из легенд, что герб – это признак только дворянина. Ничего подобного, сколько угодно. Любой ротюрье, простолюдин, если он хотел, он мог, и был, немало примеров. Крестьянские гербы были, горожан, сколько угодно, те же самые Медичи и прочие. Ну, да уж, это, да. В принципе, возможно. Но это ничего не меняет. Это важно, важно, что вот эта вот идентификация существует. И если говорить о важнейшей идентификации, важнейшем элементе, это понятие чести. И у нас понятие чести. И у нас есть понятие чести, вот... но я думаю, что это все-таки разные понятия, потому что они ищут князю славы, а себе чести. Прекрасная дискуссия Лотмана и Зимина была по этому поводу. Да. Но, судя по всему, там просто речь шла о такой системе поведения, которая бы, так сказать, позволила ему продвинуться дальше. Потому что поведение, которое считывается буквально, да, понятие чести. Но канона этого нет. Вот я нигде не мог увидеть, где хотя бы слово было сказано, что он поступил бесчестно. Угу. А так можно, наличие канона, так-то и можно определить, в принципе, когда существует выход за этот канон, когда отмечается. Нарушение нормы. Значит, у нас были честные люди. Честные люди были, да. Из этого хороший вывод. Да, но это как теория древнего беспроволочного телеграфа. Да, да, да, совершенно верно. Вот, если не обнаружена проволока. Делаем выводы, выводы какие-то. Тоже вот рыцарство специфическое, специфическое. Ну, Западная Европа и несколько аналогий по миру, если мы можем найти. И, но что оно дает для последующего развития? Ну, да, все знают права личности, там, отношение к женщине и так далее, и так далее. Правила цивилизованного ведения войны, отношение к пленным. Все. В значительной степени идет оттуда. То есть, если говорить так, то это в какой-то степени основы современной правовой системы. Вот. В России существует, то есть на Руси существуют элементы. Некоторые общие элементы, из которых это могло развиться, но, видимо, все-таки не развилось или развилось не так, не в ту сторону и так далее. Сложный вопрос относительно межгосударственных отношений, потому что, скажем, вассалов на Руси не было. А вот очень часто историки говорят о вассальных, там, что там Крымское ханство, допустим. Ну да, находясь в вассальных отношениях. Наоборот, тут лучше говорить об отношениях подданства. Ну да. Или это выражалось еще в терминах, ну, в принципе, как и в Западной Европе, родство. Младший, старший, брат, либо они просто братья. Но тут речь шла о государях. Кто из них считается старшим или младшим братом какого? Это все. Ну что ж, давайте здесь зафиксируем на нашу передачу. Павел Уваров, Игорь Данилевский.